Глава 13. Лыков. Неожиданно для Алексея в приемной генерал-губернатора Благову велел ему идти в кабинет вместе с ним. Слегка робея, Лыков вытянулся во фрунт, четким строевым шагом дошел до середины большого кабинета и застыл. Из-за стола поднялся среднего роста, крепко сложенный человек лет 45-47, залысиной, густыми усами, с тонко подбритыми, загнутыми вниз подусниками и с начинающим добреть подбородком. Он был в обыкновенном повседневном мундире с генерал-адъютантским аксельбантом и свитскими вензелями на погонах полного генерала, шейными орденами Александра Невского и Владимира и знаком Академии Генерального штаба. Глаза Игнатьева смотрели с благожелательным интересом. «Так вот он какой, наш Голиаф! А на вид и не скажешь!» «Вот и они также обманулись, Николай Павлович», — шагнул из-за плеча Алексея Благова. «Ну и ну! Это он уже самим Игнатьевым по имени-отчеству», — удивился Лыков. «А Кутайсова даже полицмейстер не смеет называть Павлом Ипполитовичем». Далее уже генерал-губернатор удивил Алексея, протянув ему крепкую ладонь. «Говорят, это небезопасно, Алексей Николаевич. Но я все же рискну пожать вашу руку». Лыков растаял окончательно. Они уселись за необъятный стол начальника губернии, за которым уже сидели Каргер и скромно с краю адъютант графа, поручик Федоров. «Расскажите ваш ночной поход в подробностях», — потребовал Игнатьев, и Алексей, почти уже не волнуясь, изложил все, как было. Когда он рассказал, как порвал кандалы и выломал дубовую дверь, Игнатьев крякнул. Благово молча стукнул себя кулаком по колену, а Каргер восхищенно подтвердил. «Все точно, Николай Павлович. Я потом эту дверь на пожаре видел, валялась шурупами в петлях, так я ее даже приподнять не смог». Когда же Алексей, немного опасаясь укоров, описал, как они с Буфула убили в подвале троих человек, Игнатьев, почувствовав это, успокоил. «Необходимая самооборона, так и укажите в рапорте». По окончании рассказа Игнатьев молча протянул руку, а Благова также молча вложил в нее какой-то документ. «Так, родился 16 августа 1857 года из новых потомственных дворян. Закончил полный гимназический курс, год и 5 месяцев провоевал вольно определяющимся в пластунской команде 161-го Александропольского полка, 2 раза тяжело ранен, знак отличия военного ордена Святого Георгия 4-й степени, светло-бронзовая медаль в память войны 1877-78 годов, знак отличия ордена Святые Анны с бантом. Анинскую медаль как получили? Она же дается за военное отличие, но в мирное время. Ах да, тут указано, что за обреков. С марта 1879 года помощник квартального, с 18 июня сыскного надзирателя Макаревской части в чине коллежского регистратора. Да, с этим чином надо что-то делать. Федоров. Поручик вскочил, как гуттаперчевый. Подготовь 2 приказа за моей подписью. Первый датирую 19 числом о производстве Лыкова Алексея Николаевича в следующий классный чин губернского секретаря. Второй приказ от сего дня о переводе Лыкова, исправляющим должность помощника начальника Нижегородской сыскной полиции, с присвоением ему чина коллежского секретаря. Николай Павлович просительно понизил голос Благова. Согласно росписи штатов сыскного отделения, должность помощника начальника соответствует 9-му классу. И в вашей власти... «Правда?» — обрадовался генерал-губернатор. «Федоров, валяй сразу титулярного советника, раз в моей власти!» Алексей недоверчиво посмотрел на Игнатьева, потом на Благова. Тот одобряюще улыбнулся. «Мы говорили о вас...» На людях Благова был с Лыковым на «вы». «С их сиятельством. У меня вакантная должность моего помощника. В расследовании дела о рукописи Аввакума вы проявили себя с самой лучшей стороны. И хотя вы еще очень молоды и неопытны, у вас хорошие задатки, ну и я буду помогать выучивать. Или вы не хотите?» «Почту за честь служить с вами в этой должности, хотя и уверен, что недостоин ее еще», — сдержанно ответил Лыков. У него уже голова пошла кругом. Еще 5 дней назад он был помощником квартального надзирателя, а теперь второе лицо в губернском сыске. Было и боязно, действительно ведь пока не готов, и лестно, а более всего хотелось служить под прямым началом Благова. «Николай Павлович», — кашлянул в кулак Каргер, — «помните, мы еще говорили...» «Помню, помню. Вы, Алексей Николаевич, неоднократно рисковали жизнью за эти дни, пока банда Лякина разгуливала по ярмарке. Фактически вдвоем с этим Буффало вы истребили эту ужасную банду вместе с ее главарем. При умелом руководстве со стороны господина Благова». «И господина полицмейстера», — дипломатично вставил начальник сыскной полиции. «И господина Каргера», — охотно согласился Игнатьев, почувствовалось, что ему для пользы дела крестов и чинов не жалко. «Такое особливое мужество должно быть отмечено. Думаю, что государь не откажет в моем ходатайстве об утверждении вас кавалером святого равноапостольного князя Владимира 4-й степени». Лыков покраснел, а Благова окончательно добил его, словно прочел мысли. «Как у вашего покойного батюшки, только без мечей и банта. Хотя за устранение таких злодеев, да с таким риском, я мечи бы присваивал». Алексей знал, что Владимирский крест, в отличие от Анны или Станислава, носится на военном или чиновном мундире всегда, его нельзя снимать. Выше и почитаемей был только Георгий, который, разумеется, полицейские чиновники не могли получить по статусу. Игнатьев, Благова, Каргер и поручик Федоров встали и молча, с чувством, пожали Алексею руку. Тот был ошарашен. Что делать? Куда бежать? Удобно ли звать Благова в ресторацию? А полицмейстера? И что скажут матушка с сестрицей? Как жалко, что папенька не дожил. Но тут Благова начал рассказывать о посещении его Свистуновым со своим зловещим Игнатом. И стало не до ресторации. Граф был взбешен до нельзя и в гневе грохнул кулачищем по столу так, что чуть не смел на пол серебряный чернильный прибор. «Как он посмел! Моего начальника сыскной полиции! В собственной квартире, средь бела дня!» Немного успокоившись, он приказал. «Арестовать обоих сукиных детей и запереть во строк, посадить в самую грязную вонючую камеру. И дело расследовать как можно медленнее. Они что думают, мы на них управы не найдем?» «Ваше сиятельство», — как всегда принялся унимать разбушевавшееся начальство Благова. «Этого нельзя делать. Что мы сможем им предъявить? Ваш рапорт о попытке покушения плюс убийство купца Косарева?» «Ни то, ни другое недоказуемо. Хлысты наймут лучших столичных адвокатов, которые выставят нас на посмешище газетчикам, а 20 свидетелей подтвердят, что в указанные дни они видели обоих обвиняемых в Богородске, и те из дому не выезжали». Граф осекся, задумался. Упоминание о газетчиках особенно его не обрадовало. «И что же тогда? Так им все и спустить?» «Ну зачем спускать такие вещи, Николай Павлович? Есть один вариант». «Конечно!» — хлопнул себя по лбу ладонью Игнатьев. «Ах, я генерал-адъютант! Буффало на них наслать! Он же должен разыскать и представить завещание Аввакума. «Так точно, Николай Павлович», — почтительно подтвердил Благова. «А чтобы мы были в курсе дела, представим к нему титулярного советника Лыкова. У них хорошо вдвоем получается». «Только где же их сейчас сыщешь?» — сокрушенно сказал Каргер. «Они наверняка уже бежали из города. Домой кинулись. Они ведь не здешние». Свистунов — потомственный почетный гражданин города Богородска Московской губернии. Показывает капиталы купца второй гильдии, хотя управляет суммами порядка 20 миллионов рублей. 20 миллионов! — ахнул Игнатьев. «Это все его деньги?» «Это их деньги. Общественные капиталы, хлыстовские. Половина размещена в банковские вексели и в купонные облигации. Остальные средства выданы в кредит хлыстовским предприятиям». «Откуда вы все знаете, Павел Афанасьевич?» — удивился генерал-губернатор. «Служба такая, Николай Павлович. В Богородске у Свистунова огромная усадьба, 10 человек охраны плюс особый отряд боевиков во главе с Игнатом. Оружейный склад, молельный дом, хлыстовская канцелярия, гарем, тайная почта и даже собственная тюрьма. 8 соседних домов также куплены хлыстами, то есть вся улица их». «А полиция в Богородске есть?» «Есть, но она тоже их». «То есть если Свистунов с Игнатом доберутся до дома, то нам их уже не достать?» «Они не могут сейчас поехать домой. Мы их там в первую очередь искать станем. Да и в поездах филеров выставим. Московский только вечером уйдет». «Вы только что убедительно доказали нам, что этого делать не надо», — изумился Игнатьев. «Но ведь они же этого не знают. Поэтому допускают, что мы попытаемся их арестовать. А у них на руках бесценная реликвия — завещание Аввакума. Адвокат когда еще появится? Мы рукописью уже завладеем. Мало ли что с ней может случиться». «Вдруг Каргер с Благова продадут ее за 500 000 рогожцам и выйдут в отставку, им этих денег до конца жизни хватит. Поэтому Свистунов со своим Цербером залегли в одном из тайных хлыстовских убежищ и пару недель там поживут. Спишутся с Богородском, были ли обыски, пошлют несколько человек в Москву, выяснить, есть ли в поездах филеры, ну и так далее». «Логично», — согласился Игнатьев. «Вы, скорее всего, правы. Но как нам тогда их разыскать?» «Вряд ли они прячутся в Нижнем Новгороде, это слишком опасно. Скорее всего, они выберут место в каком-нибудь уезде, где слабые полицейские силы и имеется влиятельная хлыстовская община. А таких мест не так уж и много. Кроме того, Буффало учинит собственный поиск. Так с двух сторон и отыщем. Придется всю губернию обшаривать». 4 дня поисков прошли безуспешно. Буффало исчез, наверняка тоже искал рукопись. Однажды только появился, они обедали вдвоем в трактире Барбатенкова. И там Лыков рассказал ему, как Иван Иванович расколол молодого Прохорова и как того за это убили. Высказал подозрение, что увидел их разговор на улице, догадался о его сути и предупредил Лякина: именно Иван Найденов. Буффало слушал внимательно, задал несколько вопросов, потом сказал: «Мы тоже чувствовали, что есть предатель. Про Найденова известно, что он тайно общается с раздорниками и претендует у них на важную роль. Хочет выскочить из-под Морозовых и сам стать главным. Похоже, ты прав. Я расскажу о твоем подозрении Арсению Ивановичу». «Неужто убьете?» «Прикажут — убью, конечно. Но ты не думай, я не палач какой. Я имею право голоса и всегда заявляю свое мнение. На совете я выскажусь за то, чтобы отобрать у Найденова в наказание его дело. Дадим ему маленькую пенсию, пусть живет, но впроголодь». «Как отобрать дело? А он захочет отдавать?» «Захочет, иначе мы его тогда точно убьем. а так будет жить в маленьком домике на окраине, без права где-нибудь работать и получать пенсию, как у титулярного советника. Сколько там получают титулярные? — вставил шпильку Буффало. — Да смешного мало, — грустно ответил Лыков. На этом в тот раз и расстались. Ярмарка между тем развивалась и расширялась. Съехались, наконец, все купцы и мануфактуристы. 25 июля, в день Макария Желтоводского, совершили второй крестный ход. Все лавки были открыты и ломились от покупателей. Толпы зевак фланировали по улицам Гостиного двора и обоим берегам Бетанкуровского канала. В трактирах и ресторанах рядились негоцианты, торговались за полкопейки с партии, открылись цирк, неизбежный зверинец и оба ярмарочных театра. На самокатах с исчезновением зловещего трактира Кузнецова все переменилось. В толпе между балаганами и портерными ходили сильные полицейские наряды, одетые в статское агенты сыскной полиции ловили карманников прямо на месте преступления. Ночью вместо городовых дежурили казаки, у которых с подозрительным элементом разговор был короткий. Второго по величине самокатского злодея Ивана Сушкина вызвали к полицмейстеру, и тот так с ним поговорил, что трактирщик срочно уехал на все время ярмарки в деревню, это в самый-то разгар, оставив заведение на малохольного младшего брата. Граф Игнатьев быстро завоевал среди ярмарочного населения невиданную популярность. Он был непривычно доступен, вопросы решал мгновенно и демократично. Ежедневно в 6 часов поутру он, в сопровождении одного лишь поручика Федорова, объезжал в коляске ярмарочную территорию, причем сам принимал прошения и в тот же день делал по ним распоряжения. По ночам же с неизменным Федоровым осматривал ярмарку уже верхом, лично проверяя полицейские и казачьи караулы. Через 4 дня после приезда Игнатьев издал обязательные постановления о пожарной безопасности ярмарки. Была учреждена особая охрана, по 4 стражника на каждый ряд гостиного двора, а за его пределами по 2 караульщика на каждые 50 сажений. За караульщиками поручено наблюдать редским старостам. В столице заказали какую-то сверхсильную пожарную машину. Все лавковладельцы поставили во дворе чаны с водой. На сибирской пристани были заведены свои пристанские пожарные команды. Граф завинтил гайки в смысле разгула, не без помощи и совета Благого. В 1 часа ночи должны были закрываться все харчевни и увеселительные заведения, а в 2 часа — все трактиры и рестораны. Жертвой этого режима стал даже губернатор Кутайсов, решивший, что на него этот запрет не распространяется, и захотевший посидеть с гостями до 3 часов утра. К нему в ресторан пришел сам Каргер и передал личный приказ Игнатьева — закругляться. После этого случая ночная жизнь ярмарки сразу стала более сдержанной и приличной. Рота гарнизонного батальона при поддержке речной полиции ранним утром захватила без всякого сопротивления остров Кавказ, арестовав 63 беспаспортных, среди которых оказалось несколько беглых в розыске. Остров включили в ярмарочную территорию, отдав под мочальные склады. Сдобнов выписался из больницы и долечивался дома. Он жил на Тихоновской улице в 100 сажениях от Кремля, в доме, где, согласно городскому преданию, во время эвакуации 1812 года гостил Карамзин. Иван Иванович выкупил половину исторического дома и поселился в нем со своей сестрой, старой девой. Сам он давно уже был вдов. Единственная дочка вышла замуж за инженера-механика флота и жила в Кронштадте, изредка наезжая в гости с 2 сыновьями. К тому, что Лёшка Лыков стал теперь его начальником, Сдобнов отнесся с необидной иронией и явной за ученика гордостью. Опытный человек, он понимал, что Алексей никакой пока не помощник начальника сыскной полиции, что Благова еще долго будет делать все сам, но что он выбрал себе наследника и станет теперь кропотливо лепить из него сыщика. Алексей застал старика, сидящим на крыльце с папироской в зубах, читающим полицейские ведомости. Радостно отложив газету, Иван Иванович выставил на стол свой знаменитый травничек, настойку на листе груши, бергамот. Напиток этот, называемый заглазно почитателями «сдобновкой», любили и полицмейстер, и даже аристократ граф Кутайсов, и еще с полсотни уважаемых в городе людей. Лыков удостоился чести войти в этот избранный круг впервые, был польщен и в итоге засиделся за полночь. Сказать по правде, они сильно набрались. Захмелевший Сдобнов принялся вспоминать своего давнего начальника, печально знаменитого Лапа Строженецкого, нижегородского полицмейстера в 50-х-60-х годах. Горожане и гости ярмарки дали ему заслуженную кличку «Лапа Загребистый». Лапа вместе со своим помощником, макаревским приставом Шпицбалом, оставили по себе неизгладимую память в сердцах нижегородцев. Лихоимство приняло такие масштабы и стало таким беззастенчивым, что не поддается описанию. Знаменитый вертеп Затыкевича «Золотой якорь», ныне давно уже закрытый, один выплачивал Лапе 50 тысяч за сезон. Зато пьяные драки и дебоши происходили там ежевечерне и безнаказанно. Бывали и убийства. Иногда, недовольствуясь уже полученным кушем, Лапа Строженецкий подсылал к Затыкевичу переодетых городовых, которые провоцировали совсем уж грандиозные мордобои. Разнимать эти безобразия приезжал тогда лично полицмейстер за отдельную плату. Прославился Лапа и тем, что во всем Нижнем Новгороде почти не осталось городовых с полным набором зубов. Полицмейстер был вспыльчивым мужчиной, соженного роста. В итоге, когда город посетил цесаревич, нынешний император, пришлось выписывать на время постовых зубами из уездных городов. Лишь в 1867 году знаменитого Лихаима вытурили в отставку за соучастие в соляном деле Вердеревских, когда было расхищено 1,5 миллиона пудов соли. Тогда-то полицмейстером и стал честный и старательный Каргер, а город и ярмарка вздохнули свободно. На этой фразе Сдобнов уснул прямо за столом. Алексей, под ворчание сестры Ивана Ивановича, перенес его на постель и ушел домой, где услышал от матери, что ему пора жениться, чтоб не шлялся допоздна и водку не пил. На следующий день произошло еще одно событие. Арсений Морозов вместе с ювелиром Гамелем пришли на прием к графу Игнатьеву. Пришли и попросили его разрешить им вручить титулярному советнику Лыкову 5000 рублей за спасение с риском для жизни рогожской казны. Игнатьев тотчас же вызвал Благова и Алексея и устроил при них торг, сказав: «Мне приятно разрешить Алексею Николаевичу принять вашу премию. Он ее, безусловно, заслужил. Но не будет ли вашего любезного согласия на пожертвование еще некоторой суммы для создания при ярмарке ночлежного дома в помощь бесприютным бродягам?» Морозов изумился, но выписал с недовольным лицом чек на 2000 рублей. Затем сказал: «Вам, ваше сиятельство, тесновато будет в этом кресле. Не желаете ли в Петербург? Можем посодействовать, ежели договоримся». Пришла пора изумляться Игнатьеву. «Я 3 генерал, от инфантерии, адъютант и губернатор, а кроме того член Государственного совета и граф Российской империи. Кем, по-вашему, я еще могу стать?» «Министром внутренних дел, к примеру». «Отец мой, граф Павел Николаевич, был и министром, и даже председателем комитета министров. Так, говорит, ничего в этом хорошего нет. Одна суета. Пока сами не попробуете, не узнаете, ваше сиятельство. Повторяю, могу посодействовать при определенных условиях. Ситуация становилась неприличной. Толстосум ангажировал генерал-губернатора прямо на глазах у его подчиненных. Игнатьев сам уже был не рад, что вызвал двух сыщиков и затеял при них торг. Морозов же, понимая всю скандальность этой сцены, сидел спокойно, даже небрежно, глядел уверенно. «Эх, плакали мои денежки!» Расстроился был Алексей, но граф вдруг рассмеялся. «Ну и вы же гожевы, господин Морозов! Я вас всего на 2000 растряс, да на благое дело! Так вы решили за них моральную сатисфакцию получить?» «Так и быть, насчет министерства поговорим, но не сейчас. Договариваться я готов, но не обо всем. А деньги Лыкову отдайте». Морозов зыркнул на ювелира, который все время молчал и сжался к купцу, как миноносец к линкору, по образному сравнению Благова. И тот полез в портфель. Так начала сбываться мечта Лыкова стать домовладельцем.